Ти милостиво Господа храм во обители создала Иси, и честными иконами украсила Иси преподобная, с поспешествующей те благодати Божией, древоделя бо настроение церковное, некий глаз буждаше, на скончание же храма дивни плинфи многие обретошеся, я же зрящий с умилением пела Иси, аллилуйя.